Глава 21. Когда они подходили к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к Масличной горе, Иисус послал двух учеников. «Отправляйтесь в деревню напротив», — сказал Он им. «Вы сразу же увидите ослицу на привязи и с ней молодого осла. Отвяжите их и ведите ко мне. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, они нужны Господу. И Он тотчас позволит их увести». Это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка. «Скажите дочери Сиона, вот царь твой к тебе направляется. Он скромен, сидит на осле, на молодом осле, сыне ослицы вьючной». Ученики пошли и, сделав все так, как велел им Иисус, привели ослицу и осленка, положили на них одежды и усадили Иисуса. Огромная толпа устилала дорогу своей одеждой, другие же ломали ветви с деревьев и устилали ими путь. Толпы людей, шедшие впереди него и сзади, кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен идущий во имя Господне! Осанна в небесах!» Когда Иисус входил в Иерусалим, весь город был в волнении. «Кто это такой?» — спрашивали люди. «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее», — отвечала толпа. Иисус пришел в храм и выгнал оттуда всех, кто продавал и покупал в храме, опрокинул столы, менял и скамьи, торгующих голубями. Иисус сказал им: «В Писании сказано: мой храм называться будет домом молитвы, а вы превратили его в разбойничий притон». В храме подошли к нему слепые и хромые, и он их исцелил. Старшие священники и учителя закона, видя удивительные дела, которые он совершал, и детей, кричащих в храме «Осанна сыну Давида!», возмутились и сказали ему: «Ты слышишь, что они говорят?» «Да», — отвечает им Иисус, — «разве вы не читали? Та хвала для тебя совершенна, что исходит из уст детей и грудных младенцев». Покинув их, Иисус ушел из города в Вифанию и ночь провел там. Утром, направляясь в город, Иисус почувствовал голод. Увидев смоковницу у дороги, он подошел к ней, но ничего на ней не нашел, кроме листвы, и сказал ей: «Так пусть никогда не будет на тебе плодов». И смоковница вмиг засохла. Ученики, увидев это, изумились. «Почему эта смоковница вмиг засохла?» — спросили они. «Верно вам говорю», — ответил Иисус. «Если есть у вас вера и не будет сомнений, то сделаете не только то, что я сделал со смоковницей, но даже если скажете этой горе: поднимись и бросься в море, так и будет. И все, о чем не попросите в молитве, получите, если будете верить». Когда Иисус вошел в храм и стал там учить, к нему подошли старшие священники и старейшины и спросили: «По какому праву ты так поступаешь? Кто тебе дал такое право?» «И я вам задам один вопрос», — сказал им Иисус. «Если вы мне ответите, то и я скажу вам, по какому праву так поступаю. Крещение Иоаннова от кого было? От Бога или от людей?» Они стали рассуждать между собой так: «Если скажем от Бога, тогда он спросит: а почему вы ему не поверили? Сказать от людей? Страшно народа, ведь все считают Иоанна пророком». И они ответили Иисусу: «Не знаем». «Тогда и я не скажу вам, по какому праву так поступаю», — ответил Иисус. «А что вы скажете вот по какому поводу? У одного человека было два сына. Подойдя к первому, он сказал: „Сынок, ступай, поработай сегодня в винограднике“. Тот ответил: „Не хочу“, но потом раскаялся и пошел. Отец, подойдя к другому сыну, сказал то же самое. Тот ответил: «Иду, господин мой», и не пошел. Кто из них выполнил волю отца? «Первый», — отвечают они. «Поверьте», — говорит им Иисус, «скорее сборщики податей, продажные женщины войдут в Царство Бога, чем вы. Ведь Иоанн пришел указать вам верный путь, но вы ему не поверили. А сборщики податей и продажные женщины поверили ему. Вы это видели, и все равно не раскаялись и не поверили ему». Теперь послушайте другую притчу. Был один человек, землевладелец, он насадил виноградник, обнес его оградой, вырыл яму для давильни, построил сторожевую башню и отдал в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. А вот настала пора, послал он слуг к виноградарям получить свой доход с виноградника. Но виноградари, схватив его слуг, одного избили, другого убили, а третьего забросали камнями. Снова послал других слуг, уже больше числом, но и с ними поступили так же. Наконец он сына послал к ним, подумав: «Сына моего постыдятся». Но виноградари, сына увидев, сказали друг другу: «Это наследник. Давайте убьем его, и нашим будет наследство». Они схватили его, вытащили из виноградника и убили. Когда вернется хозяин виноградника? Что сделает он виноградарям этим? Казнит злодеев лютой смертью, а виноградник передаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему доход в положенный срок, отвечают они. «А вы не читали в Писаниях?» — говорит им Иисус. «Камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. Это сделано Господом, у нас на глазах совершилось чудо. Потому я и говорю вам, что будет отнято у вас Царство Бога и отдано народу, который приносит доход». Старшие священники и фарисеи, услышав его притчи, поняли, что он говорит о них. Они хотели было схватить Иисуса, но побоялись народа, который считал его пророком.